«Где вы находились и что делали в эти даты?» Ванья подвинула к нему листок бумаги с четырьмя датами. «Первая дата убийства Патриции Андрен в Хельсинборге. Последняя — вчерашняя». Быстро взглянув на короткий список, Саурнус опять посмотрел на Ванью и сидевшего с ней рядом Торкеля. «Почему вы хотите это знать?» «Это даты и время, когда, как нам известно, четыре жертвы встретились с преступником». Мужчина рядом с Саурнусом взял у него листок и взглянул на список. «Хенрик Бильгрен, государственный защитник». Торкель и Ванья с ним уже неоднократно встречались. Спокойный, тихий человек, изо всех сил старающийся помогать своим клиентам, хотя предварительно виделся с ними всего несколько минут, но всегда с уважением к полицейской работе. Ванья относилась к нему хорошо и думала, что Торкель тоже. «Время указано очень точно», — отметил он спокойным голосом, в котором по-прежнему слышались отголоски того, что он вырос в провинции Далларна. «Тем легче сказать, где он тогда находился», — возразил Ванья. Хенрик кивнул Саурнусу, показывая, что тому следует ответить на их вопрос, и вернул ему листок. «Я не знаю, о чем вы говорите», — произнес Саурнус голосом полным беспокойства и устремил на сидящих по другую сторону стола умоляющий взгляд. «Я ничего не сделал. Я даже не знаю, кто эти люди, которых она перечисляла», — закончил он, кивая на Ванью. «Будьте любезны, посмотрите на даты», — вставил Торкель. Саурнус выполнил распоряжение, посмотрел на короткий список и потом опять поднял взгляд на них. 26 мая я поехал к матери в Каунс и оставался там до 5 июня. Потом заехал домой, взял другие вещи и поехал в домик в Херидален, который мне одолжили со следующего дня. Кто одолжил? Муж сестры или бывший муж, они уже развелись. Можете ли вы предоставить нам его имя и контактные данные? Конечно. Написать их здесь? Саурнус показал на листок с датами. «Нет, тут», — ответила Ванья и передвинула к нему новый, пустой лист. «И вы вернулись из Херидалена сегодня», — поинтересовался Торкель, пока Саурнус писал. Саурнус кивнул и подвинул к Ванье оба листа. Торкель взял лист с контактными данными и, утвердительно кивнув Ванье, встал и покинул комнату. «Вы там с кем-нибудь встречались?» — продолжила Ванья. «К вам приезжали гости?» «Домик расположен очень уединенно. Электричества нет, вода в колодце, дровяная плита, ничего нет. Я поехал туда, чтобы побыть в покое, порыбачить и обдумать разные вещи». «Над чем ему требовалось подумать?» — спросил Себастьян, который стоял в соседней комнате и изучал допрос через окно с двусторонним стеклом, не дающим возможности обвиняемому видеть то, что происходит в соседней комнате. При необходимости он мог вставлять краткий комментарий напрямую Ванье через наушник-ракушку у нее в правом ухе. «Как сейчас». «О чем вы думали?» — поинтересовалась Ванья, и услышать, что ее суфлируют, было невозможно. «Мне только что пришлось покинуть КТИ. Возможно, вы знаете». Саурнус опять посмотрел на нее вопросительно, и Ванья кивнула. «Что мне теперь делать? Искать новую работу? Пытаться вернуться обратно? Заняться чем-то другим? Мысли такого рода». «Как вы туда добирались? На автофургоне?» «На каком автофургоне? У вас нет доступа к автофургону?» «Нет, я поехал на своей машине. Вольво. У нас есть сведения, что вы иногда ездите на автофургоне», — непринужденным тоном солгала Ванья, делая вид, будто ищет в своих бумагах именно эти сведения, чтобы ее слова производили более достоверное впечатление. Если у Сауронаса действительно имелся доступ к автофургону, это был прекрасный случай сознаться, чтобы потом не смогли доказать, что он лгал при первом разговоре. Подтверждать уже известное полиции и отрицать все остальное — лучший способ поведения на допросе. Если Кристиан Саурнус — это Свен Катон, то он наверняка достаточно умен, чтобы это понимать. Однако выразительное покачивание головой показало ей, что мужчина по другую сторону стола не намерен клевать на ее маленькую ложь. «Нет». «Точно?» «Я думаю, что мой клиент все-таки знает, ездит он иногда на автофургоне или нет», — почти с робостью вмешался в разговор Бильгрен. «Может быть, оставим это и пойдем дальше?» Ванья кивнула. Она попробовала, но не получилось. Себастьян у нее в ухе молчал, поэтому она продолжила по плану. «Может ли кто-нибудь подтвердить, что вы действительно находились в Херидалене?» Саурнус опять отрицательно покачал головой и глубоко вздохнул, сообразив, как это прозвучит. «Место очень уединенное. Приходится оставлять машину и почти 10 километров идти через дикие места». Ванья молча сделала запись. «Как удачно. Он проводит месяц в самом уединенном месте мира, в то самое время, когда совершаются 4 убийства». «У меня было с собой все, что требовалось на эти недели», — продолжил Сауронос, словно предвидя, каким будет следующий вопрос Ваньи. «Ну и, конечно, я надеялся наловить рыбы». Он попробовал слегка улыбнуться, но Ванья на улыбку не ответила. Дверь в минималистично обставленную комнату приоткрылась, и в нее просунулась голова Торкеля. Ваня обернулась, и маленький кивок в сторону коридора показал ей, что Торкелю нужно с ней поговорить. «Мы ненадолго прервемся», — сказала она, наклонилась вперед, выключила магнитофон, встала и покинула сидевших за столом мужчин. Себастьян вышел из своей комнаты и присоединился в коридоре к Торкелю и Ванье. «Муж сестры подтверждает, что Сауронос приехал и взял ключи от домика 6 июня и что у него была полная машина вещей», — сообщил им Торкель, пока они шли в сторону офиса. «Что он сказал об автофургоне?» «По его сведениям, Сауронос доступа ни к какому автофургону не имел». Ваня глубоко вздохнула. По всему телу быстро распространилась усталость. Концентрация, адреналин, охота. Это заставляло ее работать на полную мощность, отбрасывать ради работы все остальное, и физическую усталость, и психологическое истощение. Теперь они опять дали о себе знать. Неужели придется отступить и начинать сначала? Что у них тогда остается? По сути дела, ничего. Тогда им придется расширить поиск тех, у кого училась Оливия Йонсен. Искать не только среди научных руководителей, но и среди всех, кто преподавал ей в КТИ какой-нибудь предмет. Или еще хуже, может, как опасался Билли, оказаться, что она училась у этого человека давно, и он просто следил за ней на протяжении нескольких лет. Задача почти безнадежная. Ни технических доказательств, ни ДНК или отпечатков пальцев. Остается надеяться, что Урсула и команда криминалистов нашли что-нибудь у Сауронаса дома. Иначе... «Я позвоню Урсуле», — сказала она и достала телефон. Себастьян и Торкель двинулись дальше, к Билли. «Что-нибудь нашел?» — спросил Торкель, когда они подошли к нему. «У меня только мобильный телефон. Компьютер везут из квартиры». «А в нем что-нибудь есть?» Билли вывел на экран документ и слегка наклонился к компьютеру. «Последний раз он звонил утром 6 июня». «Кому?» «В Сольну, некоему Давиду Лагергрену, мужу сестры. После этого звонков не было». «Нет». «А он мог их стереть?» — вставил Себастьян. «Конечно, мог, но я проверил, как он подсоединялся к вышкам, и он двигался в направлении Хередален, а потом исчез». «Значит, это не он звонил Веберу из автофургона. Во всяком случае, точно не с этого телефона». Торкель выругался про себя. «И у него есть снимки, сделанные после 6-го. Несколько штук». Билли взял мышку и открыл новый документ. На экране появились ряды фотографий. Билли слегка повернул компьютер к Торкелю, который наклонился поближе. «Фотография маленького уединенно расположенного домика. Какой-то завтрак на столе перед окном с видом на заснеженные горные склоны». Но большинство снимков, похоже, сделано на реке или около нее с бескрайними торфяниками, простирающимися до возвышающихся на заднем плане величественных гор. Много снимков рыбы, плещущейся возле берега или лежащей на пне. Большинство рыб довольно крупные, пятнистые, желтовато-зеленые снизу. Торкель подумал, что это какая-то разновидность кумжи. Другая, часто встречающаяся на снимках рыба, была поменьше, с большим плавником на спине. Как она называется, Торкель не имел представления. Лагерный костер, дымящаяся чашка кофе, только что снятая с вертела рыба в фольге. Торкель поймал себя на ощущении тоски в сочетании с легкой завистью к Сауронусу. Ему тоже хотелось стоять в воде по бедра и ловить рыбу посреди тихой дикой природы. Во взрослом состоянии он ни разу не рыбачил, но это не важно. Главным было ощущение, которое транслировали снимки. Спокойствие, возможность размышлять, наедине с природой и своими мыслями. «Вот это», — продолжил Билли и увеличил одну из фотографий так, что она покрыла весь экран. «Она снята, когда наш преступник, как мы знаем, обедал с Петковичем в Лурисихамне. Он указал на дату и время в правом нижнем углу фотографии. Увидев фотографию, Торкель почувствовал, как настроение у него ухудшилось. Снимок был одним из немногих селфи. Сауронос в ветровке с шапкой на голове и с немного более редкой бородой. Улыбается в камеру. Позади него вода, а в нескольких сотнях метров на противоположной стороне виднеются идущие через торфяник два лося. А он мог подделать дату и время?» — попытался Торкель, почти не сомневаясь, что хватается за соломинку. «Едва ли», — прозвучал ожидаемый ответ. Как будто для ухудшения настроения одного этого было мало, к ним направлялась Ванья, и с первого взгляда на нее Торкель понял, что Урсула не дала ей ничего, чтобы подтверждало подозрение в отношении Саурнаса. В квартире нет ничего, связывающего его с жертвами или указывающего на то, что он может быть Катоном. Подойдя, подтвердила Ванья. Ненадолго воцарилась тишина. Все думали об одном и том же. Но общую мысль озвучил Билли. «Значит, мы его отпускаем?» Торкель лишь кивнул. Никаких других вариантов не оставалось. «Конечно, они могут задержать его на 72 часа, но Бильгрен вполне справедливо поставит обоснование под сомнение, и никакой прокурор не даст санкцию на задержание. Основания не просто зыбки, они вообще отсутствуют. Дайте мне поговорить с ним несколько минут», — нарушил молчание Себастьян, и прежде чем кто-либо успел среагировать, быстрым решительным шагом направился обратно в допросную. «Себастьян Бергман, здравствуйте», — произнес Себастьян, закрыв за собой дверь и подойдя к столу. Саурнес и его адвокат подняли взгляды, словно ожидая протянутой руки, но тщетно. «Как вы относитесь к потере работы?» — стоя поинтересовался Себастьян. «Кто вы такой?» — спросил Хенрик Бильгрен довольно строгим голосом, прежде чем Саурнес успел ответить. «Я же сказал, Себастьян Бергман, я здесь работаю, криминальный психолог, если для вас важны титулы. Я могу продолжать?» Себастьян бросил на адвоката усталый взгляд, который, как он надеялся, четко демонстрировал, что чем меньше тот в дальнейшем будет подавать голос, тем лучше. Если Бильгрен и уловил подтекст, то, во всяком случае, не показал этого. Он лишь коротко кивнул в ответ. «Как вы отнеслись к потере работы?» — по-прежнему стоя перед Саурнесом, повторил Себастьян. «Как я к этому отнесся?» «Да». «А вы как думаете, я разозлился, расстроился, пришел в отчаяние? Я проработал там более 15 лет. Вы считали, что вместо вас работы должны были лишиться другие, менее талантливые, тупые коллеги?» «Ну, университетский мир устроен не совсем так. Каждый добывает финансирование для своих исследований. Тогда так. Вы считаете, что другие меньше заслуживали финансирования, чем вы?» Саурнес наморщил лоб, опустил голову и, казалось, задумался, будто раньше таким вопросом не задавался. Под конец он кивнул и опять поднял взгляд на Себастьяна. «Думаю, да», — подтвердил он. «Не уверен, что они менее талантливы, но знаю тех, чью научную работу можно подвергнуть сомнению, у кого она, пожалуй, менее актуальна, чем у меня, но...» Он с подавленным видом пожал плечами. «Что мне оставалось делать?» «К чему конкретно вы клоните?» — вмешался Бильгрен. Себастьян полностью проигнорировал его и, пройдя мимо Саурнеса, оказался у того за спиной. «Что вы почувствовали, когда Оливия Йонсен получила стипендию?» Саурнес развернулся на стуле, чтобы по-прежнему видеть Себастьяна, который встал возле матового окна, словно собираясь посмотреть на улицу. «Гордость. Это было справедливо. Она была очень способной ученицей. Вы посчитали, что этому уделили достаточное внимание?» «Что вы имеете в виду?» «Газеты об этом писали, у нее брали интервью. Стало ли это важной новостью?» «Конечно, нет». Вопрос, похоже, откровенно удивил Саурнеса. «Об этом написала институтская газета. Общество Швеция Америка разместило информацию на своем сайте. Думаю, в Свенска Дагблада тоже была маленькая заметочка, но на этом все». «На этом и все», — повторил Себастьян и замолчал. Он продолжал стоять, устремив взгляд в непрозрачное стекло. Секунды шли. Саурнес заерзал на стуле, повернулся к Бильгрену с упросительным видом. Себастьян продолжал стоять. Молчание затягивалось. «Я повторяю, к чему вы клоните?» — спросил Бильгрен после почти 30 секунд полной тишины. Себастьян не ответил, но оторвался от окна, прошел мимо стола и сидящих за ним мужчин и выдвинул стул, на котором раньше сидела Ванья. Уселся и встретился с прямым вопросительным взглядом Саурнеса. По-прежнему молча. «Итак, Катон...» — начал Себастьян и опять замолчал. Никакой видимой реакции у мужчины по другую сторону стало, только сосредоточенное ожидание продолжения. «Какого цвета брюшко у большой синицы?» «Желтого?» — не задумываясь, сразу произнес Саурнес. Уже после ответа Себастьян увидел по его лицу, что он не понимает, что дает этот вопрос. Себастьян решил перейти в наступление, поставить все на одну карту. Он медленно зааплодировал, наклоняясь над столом. «Молодец!» Правда, это доказательство устаревшего представления о знаниях. Себастьян повысил голос, стал более настойчивым, наступательным. «Зачем людям держать это в голове, когда они в любой момент, где угодно, могут найти это в Гугле?» Сауронос повернулся к сидящему справа Бельгрену. Себастьян ударил рукой по столу, чтобы вернуть его внимание. «Эти молодые люди уловили это. Они поняли, что требуется для того, чтобы стать успешными, привлекать внимание, зарабатывать деньги. Сегодня нужно нечто иное, нежели зубрежка справочников. Они стали известными, популярными и богатыми, а вы пахали в каком-то пыльном институте, который даже не нуждается в ваших услугах. И озлобились, потому что не получили заслуженного признания. Так кто же на самом деле умнее? Я действительно не понимаю, к чему это? Заткнись», — перебил адвокат Себастьян. «Я произношу маленький монолог, ничем не оскорбляя твоего клиента». Он снова обошел вокруг стола так, что обращался к Сарнусу сзади. «Вы знаете, кто вы? Динозавр, который смотрит на комету и думает, что может остановить ее. Я не знаю, какого ответа вы от меня ждете», — осторожно проговорил Сауронос, поняв, что Себастьян закончил. Себастьян потянулся. Опять обошел вокруг стола, не глядя на мужчин, вероятно, пытавшихся понять, что это было. Он почти не сомневался в том, что мужчина, называвший себя Свеном Катоном или Катоном-старшим, среагировал бы, когда он употребил его псевдоним, поинтересовался бы, почему Себастьян его так называет, попытался бы откреститься от имени, сделать вид, будто слышит его впервые. Он также был уверен, что мужчина, убивший за короткое время 4 человек и пожелавший распространить через вечернюю прессу некий манифест, не стал бы спокойно выслушивать обвинения в том, что он глуп, а его жертвы умнее его. У их преступника сильно ощущение превосходства и справедливости. Если такой человек, как Себастьян, не понимает его величия, он не смог бы не упрекнуть его. Их преступник очень умен, но он не сумел бы так контролировать свои эмоции, как мужчина за столом. Себастьян взглянул в сторону зеркала. Он почти не сомневался в том, что в соседней комнате стоит Ванья. Возможно, Торкель тоже. Он подошел поближе к зеркалу и бросил на тех, кто бы там ни стоял, взгляд говоривший. Но я не думаю, что это он. Он был уверен, что они с ним согласны. Первые признаки внимания. Интервью, данное Макселю Веберу, было полностью выложено в сети, но поскольку комментировать статьи на сайте газеты «Экспресса» невозможно, увидеть реакцию он не мог. Ему пришлось зайти на сайт газеты «Aftonbladet», которая, перекроив материал конкурента, получила, в принципе, идентичную статью. С одной лишь разницей. Здесь можно было высказывать свое мнение прямо под текстом. Дрожащей рукой мужчина, которого не звали Катоном, начал прокручивать комментарии. 188 комментариев на момент открытия страницы. Поначалу большинство представляло собой варианты высказываний. Какой больной наглый мерзавец, и кем он себя возомнил. Но потом появился первый отклик, где его действия, естественно, не защищались, но все-таки говорилось, что он указал на важную тему. Несколько сердитых протестов. А потом следующий комментарий, где тоже осуждались убийства и насилие, но говорилось, что все-таки следует обсуждать поверхностность и то, кого мы сегодня возвели в звезды. Несколько комментариев против. Дальше больше согласившихся. После еще пары категоричных осуждений появился комментарий, где кратко и четко заявлялось: «Черт возьми, он ведь прав!» После этого отреагировало еще несколько человек, явно понявших его слова, и под конец стало почти 50-50 тех, кто объявлял его идиотом и осуждал, и тех, кто все-таки находил в его высказываниях нечто разумное. Он открыл новую вкладку, вписал адрес форума «Флэшбэк» и нашел раздел «Сплетни о знаменитостях». Там были треды с именами Патриции Андрен и Миры Петковича, но в обоих случаях отсылали к убийце-застекольщику под рубрикой «Актуальные преступления и криминал». В этом треде уже имелось 400 постов. Он начал просматривать. Сперва речь в основном шла о том, какими могут быть мотивы этих преступлений, каков способный на такой человек. После нескольких сотен вариаций на эту тему, перемежающихся сплетнями и предположениями по поводу его идентичности, появился первый краткий пост, где было написано: «Только мне так кажется, или он убивает исключительно полных дураков?» Этот пост получил массу положительных откликов, и вскоре стали появляться догадки и советы, какими еще так называемыми «звездами» убийце-застекольщику следует заняться, раз уж он все равно продолжает действовать. Потом интервью опубликовали в «Экспрессен», и это буквально имело эффект разорвавшейся бомбы. Перемежаясь с диагнозами психологов-любителей и дикими догадками, кто он такой, все-таки просачивалась довольно разумная дискуссия о том, на что он все время стремился указать. Презрение к знаниям, прославление идиотизма, глупость как залог успеха. Конечно, это флешбэк, поэтому нельзя утверждать, что высказывается некий срез населения отнюдь. Но круги по воде пошли, дискуссия началась. Он ожидал, что в ближайшие дни ее подхватят какие-нибудь передовицы или страницы, посвященные культуре. Дело пошло, его голос услышали. Останавливаться теперь нельзя. Он уже начал присматривать потенциальные жертвы. Отбросил участников реалити-шоу, блогеров и крупных звезд, которые своими более или менее отчаянными поступками пытались продлить на несколько минут пребывание в лучах рампы. Он теперь выше этого. Солиднее. Убийство класса Вальгрена и данное Акселю Веберу интервью стали шагом в нужном направлении. Продвинули его позиции вперед. Отступать обратно нельзя. Чтобы иметь шанс разбудить дремлющее население, ему надо ставить более высокие цели, находить ответственных за происходящую интеллектуальную коррупцию и призывать их к ответу. Два имени в его относительно длинном списке казались ему интереснее остальных. Его мысль прервал звонок в дверь. Он быстро взглянул на часы, гостей он не ждал, впрочем, в последнее время к нему вообще кто-либо приходил крайне редко, за наличием круга общения раньше следила Лаура. Вместе с ней исчезло многое. Он встал и пошел к двери, подготовив несколько тщательных отобранных бьющих наповал фраз на случай, если это окажется торговец или проповедник из какой-нибудь близлежащей церкви. Но нет. По другую сторону двери его встретило знакомое лицо. «Привет. Извини, что так поздно. Ты даже не представляешь, что со мной произошло». «Заходи, расскажешь», — сказал мужчина, которого не звали Катоном. Отступил в сторону и впустил в квартиру Кристиана Саурнеса. Ванья, по сути дела, уже приняла решение. Звонок Юнатону был большой ошибкой, объяснимой, но, тем не менее, существуют границы того, насколько можно впадать в отчаяние. Опять Сусанна, все в точности, как в прошлый раз. Время не сдвинулось с мертвой точки. В общем-то, логично, что Юнатон вернулся к ней, ему всегда требовался человек. Постоянно. Так уж он создан. Безумием было поведение не Юнатона, а ее собственное. Она на мгновение была готова снова сунуть руку в осиное гнездо. Юнатон, возможно, недостаточно силен, но она должна проявить силу. Это всегда было ее ролью, и она опять возьмет ее на себя. Она сильная, это она знает. Она умеет принимать разумные решения. Например, больше не звонить ему. Но тут позвонил он сам, словно посланное высшими силами испытание. Пригласил вместе поужинать. Ее решимость оказалась хрупкой, как наст. Легкий нажим, и она провалилась. Они договорились встретиться через час. Положив трубку, Ванья несколько минут посидела, глядя прямо перед собой. Вокруг нее по офисному пространству непрерывно перемещались люди, завершали рабочий день. В душе у нее была еще большая сумятица. Она заставила себя продолжить работу, дел у нее хватало, по-прежнему шла кое-какая координация с Олесей Хамном и Хельсингборгом, и потом Торкель хотел получить распечатку допроса Саурнеса. Ванья ничего не имела против. Работа над распечаткой давала возможность все обстоятельно запомнить. За 15 минут до времени, когда ей требовалось выезжать, она почувствовала, что поработала достаточно эффективно и может покинуть рабочее место без угрызений совести. Она забежала в туалет, наложила простой, но тщательный макияж. Давненько она не красилась ради встречи с кем-либо. Она посмотрела в глаза своему отражению в зеркале. Что она делает? Вся идея создания другой жизни, собственной жизни, заключалась в том, что эта жизнь будет менее сложной, проще старой. Она красится для встречи со своим бывшим молодым человеком, который опять сошелся со своей бывшей девушкой. Но она чувствовала, что выбора у нее нет. Всю жизнь она думала, взвешивала и анализировала. Сейчас надо следовать за своими чувствами, каким бы ошибочным это ни казалось ее разумной части. Они договорились встретиться возле кинотеатра «Фильм Стаден». Юнатан по-прежнему работал IT-специалистом в компании «Колдок», занимавшейся поставками оптоволоконного кабеля и имевшей офис неподалеку от района Гердет, так что площадь Хёторгет подходила им обоим. Кроме того, давным-давно именно там состоялось их первое свидание, и этот символизм не укрылся от Ваньи. Она проехала одну остановку по синей ветке метро до центрального вокзала, откуда оставалось совсем недалеко пройти пешком. Несмотря на накрапывающий дождь, она наслаждалась вечерним воздухом и сумела по пути почти полностью отбросить разочарование от необходимости отпустить Саурнуса. Юнатан стоял на том же месте, что и в первый раз. Ваня остановилась и немного понаблюдала за ним. Он не изменился. Чуть более короткая стрижка, слегка прибавил весе, но по-прежнему выглядит очень привлекательно. Высокий, хорошо сложенный, с густыми темными волосами, в которые она так любила запускать пальцы. Сексуальная сторона никогда не являлась для них проблемой, он всегда возбуждал ее, даже когда они начали отдаляться друг от друга. Под конец им не хватало кое-чего другого. Она тогда называла это глубиной, общности, при которой оба решаются на полную откровенность. Он слишком легко проявлял покорность, чаще всего не отваживаясь разбираться в ситуациях, которые ненадолго портили их отношения, но в долгосрочной перспективе выстраивали более крепкую связь. Он был просто-напросто слишком добрым. После американских горок последнего года это представлялось очень привлекательным. Ей требовался кто-нибудь добрый. Увидев ее, Юнатан просиял и радостно замахал рукой. Ваня ускорила шаг и, подойдя, обвела его руками. Его тело было теплым и хорошо пахло. «Привет, Юнатан», — сказала она, не разжимая рук. «Как приятно тебя видеть». «Я тоже рад тебя видеть», — ответил он. «Судя по твоему виду, у тебя явно все в порядке», — не кривя душой проговорила она. «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь». Они ненадолго замолчали, изучая друг друга глазами. «Где ты предлагаешь поужинать?» — нарушила молчание Ваня, пока оно не стало странным. «Я не знаю. Ты не заказал столик?» Он отрицательно покачал головой, похоже, стыдясь. «Я ведь не знал, придешь ли ты. Ну, знаешь, если бы ты в последний момент передумала...» Он действительно знает ее, вне всяких сомнений. Но она пришла и, как обычно, взяла инициативу в свои руки. «Не пойти ли нам в Колленд-Кокс? Или тебе это кажется странным?» — спросила она. До итальянского ресторана Колленд-Кокс было рукой подать, и как раз там они ели на первом свидании. Юнатан покачал головой и улыбнулся. «Конечно. Я там не был целую вечность. И немного воспоминаний всегда освежает», — сказал он. Они двинулись к ресторану. В овощных и фруктовых рядах торговля по-прежнему была в разгаре, и они пробирались между громогласными торговцами, наперебой предлагавшими лучшую цену, чтобы до закрытия продать как можно больше товара. Ваня не отставала от него, но решила дать ясно понять, как она по нему соскучилась. Она крепко взяла его под руку и к своей радости увидела у него на губах легкую улыбку. Они взяли по порции пасты с белыми грибами и говяжьим филе. Юнатан предложил распить бутылку красного вина, но Ваня отказалась. Они могли закончить этот вечер в обществе друг друга, но нельзя было исключить и того, что ей придется вернуться на работу, а для этого нужна трезвая голова. Разговор довольно быстро перешел на все то, что с ней произошло. Собственно, для этого они и встретились. И Юнатан, казалось, проявлял откровенную заинтересованность. Ваня старалась охватить все. Даже как Анна показала ей на кладбище надгробие и утверждала, что похороненный там мужчина — ее отец. Однако самое лучшее, в сокрытии чего состоял смысл всей шарады, она приберегла под конец, что ее родным отцом оказался Себастьян Бергман. Юнатан уже перешел от откровенного интереса к шоку. «Господи, неужели этому не будет конца?» — произнес он, когда она закончила рассказ. Ваня подавленно пожала плечами, она не знала. Казалось, что нет. «И вдобавок попытка самоубийства твоего отца, Вальдемара», — поправился он. «Как ты только еще жива», — продолжил он, глядя на нее со страданием. «Было тяжеловато», — сказала она. «Конечно, преуменьшение, но он понял. Она наклонилась ближе к нему. Поэтому я тебе и позвонила. «Я нуждалась в ком-то», — тихо проговорила она. «Спасибо. Как мило с твоей стороны», — ответил он и улыбнулся. Они немного помолчали. Он смотрел на нее взглядом, который ей не удавалось до конца истолковать. Это ее беспокоило. Обычно она хорошо читала его мысли. «Я рад, что ты мне позвонила. Но для меня это непросто», — выдавил он под конец. Мужчины за соседним столиком встали и начали надевать куртки. Ваня и Юнатан почему-то оба посмотрели на них. Возможно, их внимание привлекло внезапное движение. Возможно, звук отодвигавшихся стульев, громкий смех, которым разразился один из мужчин. Что бы там ни было, Ваня почувствовала, что слабые чары, которые она ощущала, разрушились. На самом деле он принадлежит не ей, а она вовсе не принадлежит ему. У них было общее прошлое, но давно. Они, по сути, не друзья. Когда-то были чем-то гораздо большим, но это в прошлом. Кто они теперь? Никто из них не знает. «Ваня, тебе нужно что-то, но я не знаю, могу ли я тебе это дать?» Ваня слабо кивнула, ее обидела, что он даже не пытается узнать, к чему это может привести. Она подняла бокал и допила последний глоток, растягивая это мгновение. Мужчины только что вышли в дверь, скоро они вдвоем тоже исчезнут тем же путем. Как она будет это вспоминать? Куда направиться, раз согласилась с ним поужинать, и он сказал, что повидаться очень приятно. Она вернется в госкомиссию, к работе, которую прежде обожала и которая составляла смысл ее жизни. Она осторожно коснулась тыльной стороны его ладони. «Я по тебе скучала», — произнесла она и взялась за два его пальца, сжала их. Он долго смотрел на нее, потом ответил. «Скучала? Правда? Или тебе просто нужен кто-то, потому что ты переживаешь чертовски трудное время?» Он потихоньку убрал руку со стола. «Я действительно скучала по тебе», — проговорила она так быстро и настойчиво, что даже сама не успела обдумать, правда это или нет. «Мне хотелось этого, независимо ни от чего», — продолжила она, надеясь, что столь же убедительно. «Я опять живу с Сусанной. Однако ты сидишь здесь». «Да. Но особой гордости от этого я, пожалуй, не испытываю». Он серьезно посмотрел на нее, наклоняясь ближе. «Ты знаешь, что интерес у меня есть. Иначе бы я здесь не сидел», — честно признался он. «Но я не уверен в том, что ты действительно хочешь этого. Возможно, я просто человек, в котором ты нуждаешься в данный момент. Ненадолго. Мне этого не выдержать». «Еще раз», — добавил он и замолчал. «Я понимаю», — нежно проговорила она и снова коснулась его руки. На этот раз он ее не убрал. «Нет, ты не понимаешь». Он посмотрел на нее, его темные глаза излучали чувства, которые он больше не мог сдерживать. Она опустила взгляд, на это она не рассчитывала, неужели она тогда так сильно ранила его? «Мне тоже было трудно», — сказала она и немного сильнее сжала его руку. «Не так, как мне». Она знала, что он прав. Ей стало стыдно. Она тогда без особых проблем пошла дальше, а он звонил, плакал, нуждался в ней. Она же проявила силу. Оттолкнула его. «Аня, ты знаешь, что можешь вернуть меня?» — проговорил он, и она знала, что это правда. «Но я не могу быть просто человеком, с помощью которого ты решишь одну единственную проблему. Все должно быть по-настоящему. А я думаю, что это, возможно, не так». Она толком не знала, что ответить. «Сейчас он ей нужен, но через месяц, через неделю может оказаться по-другому. Она делает это ради себя, не потому что любит его». Впрочем, осознание этого было еще не самым худшим. Испугало ее то, что она поняла, что напоминает худшего из известных ей эгоистов. Человека, который всегда ставит на первое место самого себя и свои потребности. Человека, который позволяет собственному желанию управлять любым взаимодействием, любой встречей, особенно с противоположным полом. Себастьяна Бергмана. Оказывается, она папина дочка. «Много дел», — уговаривал он себя. Поэтому он остался, когда остальные разошлись по домам. Много дел. Это никак не связано с тем, что днем позвонила Мю. Соскучилась и мечтала как можно скорее увидеться с ним, сообщила, когда приземляется. Сможет ли он ее встретить? Билли потянул с ответом. Не то чтобы он не хотел, он тоже соскучился по ней, но их расследование сложное. Дело на этот раз, мягко говоря, получило огласку, им почти не на что опереться. А из того немногого, что есть, большая часть попадает к нему на стол. Камеры наблюдения, распечатки телефонных звонков, все такое. Его работа. «Насколько же поздно ты думаешь, что приедешь?» В ее голосе безошибочно слышалось разочарование. «Не знаю. Поздно. Мы можем хотя бы поужинать вместе. Не столько вопрос, сколько косвенный приказ. Мы же не виделись почти неделю». Билли сделал глубокий вдох, закрыл глаза. Хорошего способа сказать «это не существует», только довольно плохие. Он выбрал один из них. «Знаю, но я, наверное, не успею. У меня куча работы». В ответ последовала лишь тишина. «Возможно, лучше сразу договориться, что мы увидимся завтра утром», — закончил он. «Я предупрежу, что приду попозже, и тогда мы увидимся». Положив трубку, он не мог отделаться от ощущения, что она что-то заподозрила. Что между ними осталась какая-то недосказанность. Хотя, возможно, свою роль играла смесь растерянности, угрызений совести и чувства вины. Он вытеснил эти мысли с помощью работы. Дел было много, в этом он, по крайней мере, не солгал. Он получил распечатки звонков всех жертв, кроме класса Вальгрена. Их он тоже заказал, но получить еще не успел. Они довольно точно знали, когда преступник связывался с двумя из жертв, поэтому он начал с Патриции. Пост о совместном ланче и предстоящем интервью появился на ее странице в Фейсбуке 8 июня в 13:24. Билли проверил распечатку ее входящих и исходящих звонков. 13 минутами раньше, в 13:11, ей поступил звонок с номера, принадлежащего телефону с анонимной сим-картой. Разговор продолжался 8 минут. 5 минутами позже она сделала запись в Фейсбуке. Билли перешел к Эбби. Она сообщила, что ей позвонили в понедельник после того, как они выиграли конкурс блогеров. Быстрый поиск в Гугле дал ему дату торжественного вечера, и действительно, в распечатке имелся звонок с другого номера с анонимной сим-карты утром в понедельник после вручения призов. С Мири Петковичем все было труднее. Они не знали, когда именно у него состоялся разговор, но ему звонили с третьего номера с анонимной сим-картой за 2 дня до того, как его пригласили на последний в жизни ланч в курортный отель. Этот разговор тоже продолжался чуть более 5 минут. Быстрые договоренности. Вероятно, было не так уж и сложно уговорить его на лишнюю рекламу в прессе. Дальше он с телефонами, к сожалению, не продвинулся. Маленькая надежда на то, что их преступник, про которого Себастьян с уверенностью говорил, что тот пожилой научный работник проявит неосторожность с электроникой и оставит после себя цифровые следы, рухнула. Этот человек ничего на волю случая не оставляет. Билли понадеялся, что ему больше повезет с установленным транспортным средством. Здесь он точно знал, что ищет. Модель, год производства и регистрационный номер. У него было все, кроме фотографии водителя. Насколько они знали, после похищения Сары и Эббы Юханссон убийца перемещался в стокгольмском регионе. В распоряжении Билли имелись снимки со всех пунктов оплаты проезда. В случае удачи они получат снимок лобового стекла и увидят водителя, но пока ему не удалось обнаружить даже машину. Через час он вычеркнул из списка еще один пункт оплаты. Проверено 4. Осталось 14. Билли откинулся на спинку стула и потянулся, закинув руки за голову. Подумал, не принести ли чашку кофе, но сообразил, что раз он все равно пойдет в комнату для ланча, лучше прихватить там что-нибудь из еды. Угловым зрением он уловил в пустом офисе какое-то движение. Вернулась Ванья. Увидев, что он сидит на своем месте, она подошла к нему. Он наклонился вперед и выключил песню, крутившуюся на Spotify. «Ты разве не пошла на свидание?» — поинтересовался Билли, когда она пододвинула стул от соседнего письменного стола и села. «Оно закончилось». «Рано», — сказал Билли, бросив многозначительный взгляд в сторону часов. «Да. А ты что тут делаешь?» — спросила Ванья, уводя разговор от подробностей ужина с Юнатаном. «У меня много работы». Билли обвел рукой письменный стол и экраны компьютеров в надежде объяснить свою загруженность. «Тебе не нужна помощь?» — спросила Ванья, стаскивая куртку. «Вечер все равно испорчен. Ей совершенно не хотелось домой, в пустую квартиру, которая все равно только напоминает о Вальдемаре. Я ищу автофургон возле пунктов оплаты. Если хочешь, можешь взять парочку». Ванья кивнула, и Билли за несколько минут подключил к одному из экранов новый компьютер, создал ей доступ к серверу, и вскоре они уже сидели рядом, глядя на бесконечные ряды машин, проезжающих в Стокгольм и обратно. Ванья осознала, что хорошо себя чувствует. Прямо как в старые добрые времена до того, как все рухнуло, как всем завладели тени. Когда они с Билли работали в тесном контакте, были командой и близкими друзьями. Более того, были почти как брат и сестра. До трещины всех ссор и мю, с которой Ваня только мельком виделась на свадьбе, но которую никак не могла заставить себя полюбить. «Мю сегодня вечером вернулась домой», — вдруг сказал Билли, словно зная, о чем она думает. «Где она была?» «У родителей, в Даварна». «Что ж ты тогда тут сидишь?» — искренне удивилась Ваня. Она знала мало других пар, но их в течение месяцев после женитьбы приходилось отделять друг от друга железным ломом. Вернулось ощущение, возникшее у нее в машине по пути в Хельсингборг. «У пары Русен что-то неладно». Билли молчал. Сосредоточенно смотрел на экран, думал. Зачем он сказал, что Мю вернулась? Так странно. Он и Ваня. Бок о бок. Когда-то она была человеком, которому он мог рассказать все. Ваня знает о нем больше, чем Мю. Чем Йеннифер, хотя та знает другие вещи, больше, чем кто-либо другой. Остается признать, все произошедшее вот-вот его сломит. Так много тайн и лжи. Когда он не работает, события последних недель крутятся у него в голове, как фильм, нон-стоп, круглые сутки. Если поделиться с кем-то еще, возможно, это поможет ему справиться. «Я изменил жене», — тихо произнес он, не отрывая взгляда от экрана компьютера. «Вы ведь женаты всего около месяца». Искреннее удивление. Он понял, что уж этого она никак не ожидала. «Знаю». «С кем? Разве это важно?» «Наверное, нет». «Почему?» «Да, почему?» «Потому что это подействовало». Оказалось, что ощущение доминирования, власти и контроля в сочетании с интенсивным сексуальным наслаждением приглушает темную потребность, затаившуюся у него в животе, подобно голодной змее, делает потребность управляемой, более того, несущественной. Чувство, которое он испытывал рядом с Йеннифер, было одним из самых интенсивных, когда-либо им пережитых. Сильнее и лучше того, что он чувствовал, убивая животных. Поскольку за ним незамедлительно последовало такое сексуальное удовлетворение, к которому он раньше даже не приближался. Змея была сыта. Он был спокоен, удовлетворен. В таком душевном равновесии он давно не пребывал. Все это он знал. Но ничего из этого сказать не мог. «Это сложно», — произнес он, что тоже не было прямой ложью. «Ты знаешь, что это делает тебя немного скотиной?» «Да». «Ничего страшного. Сочувствия он не искал. От того, что он рассказал, все-таки стало полегче. Убили в компьютере что-то пискнуло, и он с интересом наклонился вперед. Один клик мышкой, и открылось новое окно. «Черт побери!» «Что там?» — спросил Ваня, зараженный его внезапным интересом. «Я слежу за тем, пользуется ли Саурнос своими кредитками». Ваня собиралась спросить, законно ли это, без санкции прокурора. Она не слышала, чтобы они таковой получали, но передумала. Это явно дало результат. «Он воспользовался картой», — подтвердил ее мысли Билли. «Где?» «На долгосрочной парковке в Арленде». Бросив на нее взгляд, он взял телефон, чтобы звонить Торкелю. «Он собирается сбежать». Шоссе Е4 в северном направлении. Билли разогнал машину почти до 150 км в час и установил у переднего стекла проблесковый маячок, одновременно включив синие лампы на воздухозаборнике, до того остававшиеся незаметными. Сирена у него отсутствовала, поскольку машина не была полицейской, но, приближаясь к кому-нибудь, кто явно не смотрел в зеркало заднего вида и не видел мигающие лампы, он усиленно давил на гудок. Торкель сидел на заднем сидении и во второй раз за время этого расследования предпочитал воздерживаться от комментариев по поводу скорости, с которой они неслись. Он быстро перебирал в голове, все ли он успел и нет ли еще чего-нибудь, что следует сделать до приезда. Первым делом он позвонил начальнику краульной службы отделения полиции аэропорта, отправил им данные и описание Кристиана Саурнеса и велел проверить каждый рейс на каждом терминале. Если они не успеют договориться с авиакомпаниями, им следовало обратиться с общим приказом по всем выходам на посадку. Торкель четко объяснил, что его ничуть не волнует, если это приведет к задержкам рейсов. Саурнес не должен покинуть Стокгольм. Полицейский наряд, который они посылали на Бэквеген 43, подтвердил, что в квартире Саурнеса нет и что его красная Вольва не стоит на принадлежащей дому парковке. Поэтому дальше Торкель позвонил на долгосрочную парковку в Арланде. Они исходили из того, что заранее место Саурнес не бронировал, что подтвердилось в быстром разговоре с клиентской службой. Значит, он, вероятно, просто-напросто припарковался там, где было место. Торкель поинтересовался, не может ли обслуживающая парковку компания послать кого-нибудь поискать машину, сэкономить им время. К его удивлению, женщина, с которой он разговаривал, пообещала незамедлительно отправиться и взять с собой еще одного коллегу. Он дал им регистрационный номер красного Вольво Саурнеса, правда, особых надежд все-таки не питал. Должно быть, это одна из самых распространенных машин в стране, а женщина, с которой он разговаривал, и имя которой сейчас уже ни за что не смог бы вспомнить, сказала, что две парковки вмещают в общей сложности более 800 машин. Торкель на всякий случай попросил их также поглядывать, не увидят ли они автофургон с немецкими номерами. Таких на парковке, наверное, особенно много быть не может. Он больше бросается в глаза благодаря размеру. Женщина пообещала приложить максимум усилий, дала ему номер личного мобильного телефона и закончила разговор. Торкель смотрел через боковое стекло, наблюдая, как они обгоняют машину за машиной в правом ряду. Он быстро обдумал, не позвонить ли Лиселотте. Но в данной ситуации это могло показаться немножко непрофессиональным, а кроме того, ему не хотелось напрашиваться на вопросы со стороны двоих его попутчиков. Но он опять покинул ее. Они сидели в ресторане возле моста Йоргордсбурн, уже выбрали блюдо, но сделать заказ еще не успели. Они заказали по бокалу розового вина и держались под столом за руки. Лучший вечер начаться просто не мог. Она рассказывала о том, как провела день, чувствуя себя в столице туристкой. Прошло много лет с тех пор, как она отсюда переехала, и, если вдуматься, была здесь в последний раз 15 лет назад. Поэтому она, наслаждаясь днем, посетила несколько обязательных достопримечательностей. И тут позвонил Билли. 5 минутами позже Торкель уже сидел в такси, направляясь в управление полиции. Он всерьез волновался, не надоест ли он Лиселотте. Если вспомнить, он поспешно покинул ее уже 3 раза из 3 возможных. Ладно, вечер, когда она ждала его на лестнице, можно не считать. Впрочем, с другой стороны, ей пришлось несколько часов ждать, пока он придет домой. Неужели это типичная ситуация для совместной жизни с ним? Ответ на вопрос, к сожалению, да. Обе его жены это поняли, и им надоело. Он не смел даже надеяться на то, что Лиселотте окажется другой. Он выругался про себя. Неужели они не могли встретиться месяц назад? После того, как они завершили дело в Турсбе, он несколько недель почти ничем не занимался. Только разбирался с накопившейся бумажной работой, отвечал на официальные письма, участвовал в нескольких совещаниях стратегического характера, имел обычный рабочий день, был нормальным человеком, совместная жизнь с которым могла представляться действительно реальной. Конечно, он слишком размечтался после 3 встреч, но ему очень хотелось, чтобы из этого выросло нечто большее, нечто продолжительное. Он глубоко вздохнул, и, сидевший на переднем сиденье Ваня, обернулся и посмотрел на него вопросительно. Они ехали втроем, Урсула добиралась самостоятельно. Из чистой вежливости Торкель позвонил Себастьяну тоже, но тот довольно быстро пришел к выводу, что речь идет о сугубо полицейском выезде. Они либо поймают Саурнеса, либо нет. Если они успеют схватить его, пусть позвонят. А просто бегать целый вечер по аэропорту в поисках людей — это его не интересует. Торкель не особенно удивился, ведь он разговаривал с Себастьяном Бергманом. Билли съехал с шоссе Е4 и свернул на длинную прямую дорогу, ведущую к долгосрочным парковкам, с причудливыми названиями «Альфа» и «Бета», и дальше к 5 терминалам. Когда справа появились первые здания, он повернул направо на дорогу на Нортелье и снова нажал на газ. Буквально через минуту они оказались перед 2 большими, плотно заполненными аккуратными рядами машин, полями. «Куда теперь?» — спросил Билли, останавливаясь между въездами на парковке. Торкель вновь достал телефон и набрал номер, полученный от женщины, которая обещала помочь ему найти машину, когда он приедет, или желательно раньше. «Здравствуйте, это опять Торкель Хёглунд из госкомиссии», — сказал он, когда ему ответили. «Мы подъехали. Вы имеете представление, куда нам направляться?» «Здесь стоит один автофургон с немецкими номерами», — ответила женщина. «Где здесь?» Получить ответ он не успел, до этого и не требовалось. На правой парковке к небу устремился огромный огненный столб. Через мгновение накатила ударная волна, от которой их машину затрясло, и оглушительный звук взрыва со всей очевидностью подсказал им, где раньше стояла машина, которую они искали. Были привлечены мощные силы. Место освещали большие прожектора. Повсюду поблесковые маячки и ограждения. Полицейский, персонал скорой помощи, пожарные и криминалисты. Пресса и собравшиеся любопытные. Немного поодаль слышались возмущенные голоса людей, которые успели приземлиться до закрытия аэропорта, но теперь не могли забрать свои машины. Торкель прохаживался взад и вперед на периферии всеобщего действия. В центре событий ему было особенно нечего делать. По сути дела, он мог бы уехать домой, получить отчет завтра. Но он отвечал за расследование, ему следовало покидать место действия среди последних. В любом случае, он не мог уехать, не получив предварительного технического отчета о том, что на самом деле произошло. Хотя догадаться было нетрудно. Взорвался автофургон. От него почти ничего не осталось. Перекошенные, обгоревшие фрагменты, которые при наличии определенной фантазии можно было счесть остовом. Бывший тяжелый мотор лежал метра на два впереди. Сбоку острым обуглившимся обломком вертикально торчала часть одной стенки, и больше ничего не сохранилось. Покрышки, вероятно, разорвало или расплавило во время последовавшего пожара. Повсюду валялись детали. Машины из ближайших взрывов рядов разбросало в стороны, некоторые загорелись. Стекла и зеркала были разбиты на расстоянии нескольких сотен метров. Женщину, с которой Торкель разговаривал, когда произошел взрыв, увезли в больницу. Ее нашли без сознания. Видимо, ее отбросило ударной волной и ударило о какую-нибудь из стоящих машин. На лице у нее имелись порезы, и врачи опасались внутренних кровотечений. Торкель записал себе, что завтра надо позвонить в больницу и справиться о состоянии женщины. Один из криминалистов, ходивший среди машин, которые лежали на боку или друг на друге, внезапно закричал. Торкель остановился. Увидел, как к криминалисту подошел его начальник, и как тот, в свою очередь, стал озираться ищущим взглядом. Увидев, что ему машут рукой, Торкель понял, что он искал его. Черный «Гольф» стоял наполовину, заехав на бок синему «Рено». Все стекла и зеркала разбиты. Но ни одна из машин, похоже, не пострадала от огня. Торкель подошел и посмотрел туда, куда показывал первый криминалист. Среди осколков стекла и остатков того, что могло быть сиденьями автофургона, лежало нечто, несомненно, представлявшее собой ногу, оторванную возле бедра. Остатки брючины и относительно неповрежденный ботинок, размер которого указывал, что он принадлежит мужчине. Торкель глубоко вздохнул. «Новые жертвы». Им пришлось поменять приоритеты в работе. Теперь всем следовало направить усилия на поиски частей тел. Торкель покидал место находки с тяжелым чувством. Установление, кому принадлежала нога, потребует времени, но одна мысль о том, что произошло, мучила его. Кто-то прилетел из поездки, стремился домой, добрался на автобусе до парковки, чтобы доехать последний отрезок пути к родным и близким на машине. И вот конец, без предупреждения. Совершенно непредсказуемо, несправедливо. Не прошло и 10 минут, как его снова позвали. Указали под оранжевую машину Volvo 242, которую, хоть она и была припаркована через два ряда от места, где стоял автофургон, переместила в сторону и боком прижала к серой Тойоте. Торкель наклонился, стараясь не ставить колено в осколки стекла. На этот раз голова и часть правого плеча. Голова частично обгорела и пострадала от силы взрыва, но на удивление хорошо сохранилась. Чтобы опознать мужчину, наверняка, естественно, потребуется вскрытие и определение ДНК. Но Торкель узнал его. Прежде всего, по густой бороде. Он был почти уверен в том, что это Кристиан Саурунос. «Ну что это означает?» «Он что, поехал сюда и покончил с собой?» — спросил Билли, услышав, что или, вернее, кого они нашли. «Не знаю. Когда он воспользовался кредиткой?» Билли посмотрел в своих записях. «В 20:24. Мы приехали в самом начале 10-го. — произнес Торкель в основном себе, но Билли согласно кивнул. «Почему он в таком случае ждал более получаса?» «Возможно, несчастный случай», — попытался Билли. «В этих машинах, наверное, масса газовых баллонов». «Но если он собирался сбежать, почему он более получаса просидел в машине?» — вступил в разговор Ванья. «Может, его самолет вылетал позже, и он собирался что-нибудь поделать и выпить кофе?» — предположил Билли, но сам услышал, как глупо это звучит. «А нам известно, был ли у него билет на какой-нибудь самолет?» — спросил Торкель. Билли отрицательно покачал головой. «Пока нет, но после 9 отсюда есть только 6 рейсов, так что, наверное, узнаем довольно быстро. Сообщи мне, когда узнаешь. Тут что-то не сходится», — подвел итог Торкель и покинул Ванью и Билли. Вечер предстоял долгий. Он уже позвонил Лисе Лотте, сказал, что, скорее всего, пробудет в Арланде всю ночь, попросил прощения. Она ответила, что тогда они увидятся завтра, и просила разбудить ее, независимо от того, в котором часу он ночью придет. «Что ты думаешь?» — спросил он, подойдя сзади к Урсуле, которая рассматривала останки автофургона. «Вот он», — она указала на сидящего в машине скорой помощи мужчину, которому делали перевязку. Его одежда свидетельствовала о том, что он из парковочной компании. Вероятно, коллега, которого говорившая с Торкелем женщина взяла на помощь в поисках. Совершенно очевидно, что он находился дальше от взрыва. Ему повезло. Он говорит, что было 3 хлопка один за другим. Что это означает? Что взорвалось 3 вещи. 2 баллона с газом и бензобак? Урсула ответила не сразу. Подошла на несколько шагов к останкам машины, показала рукой. «Газ должен был находиться сзади или в центре фургона, возле кухни. Верно?» «Не знаю. Думаю, я ни разу не был внутри такого фургона», — ответил Торкель. «Он должен был находиться сзади или в середине», — твердо заявила Урсула. «Бензобак крепится внизу сзади. Посмотри на мотор». Торкель послушно взглянул, но увидел только темные перекореженные фрагменты немного впереди машины. «Он тяжелый. Самая тяжелая часть во всей машине. Взрыв газа в середине или в конце не вытолкнул бы его настолько вперед». Торкель лишь кивнул. Он понял, к чему ведут ее рассуждения, но не стал ее прерывать. Взорвалось что-то впереди, в водительской кабине. А там газа нет. «Тогда что же это было?» «Не знаю. Но раз ты заставляешь меня гадать, я бы сказала, что это какое-то взрывчатое вещество». Она подняла голову и обвела взглядом окрестности. «Не думаю, чтобы газ и бензобак причинили бы столько повреждений». «Значит, бомба. Чтобы удостовериться, надо привести сюда собак». Она повернулась к нему и встретилась с ним взглядом. «Но, да, скорее всего, бомба».